Многие, подходящие к нам, кончают течение кармы. Пока не закончат, не приближаем. Каждый, допущенный к нам, ведомо или неведомо для себя, но возлагает карму свою на плечи своего руководителя. Это касается каждого учителя, большого или малого, и каждого ученика. Принять кого-либо в ученики – это значит взять на себя его карму. Потому-то так много желающих найти себе руководителя и сознательно или бессознательно возложить на него свои тягости. Отсюда и непомерное обременение со стороны каждого обращающегося. Неопытные путники, особенно на первых ступенях, пытаются яро учительствовать, не зная суровости закона. Но опыт учит тому, что надо семижды 70 раз подумать, прежде чем связать себя руководством. Помочь надо, конечно, но не беря на себя карму ведущего, ибо цепь водительства конца не имеет. Опыт указывает, как яро и тяжко, а порою жестоко и злобно стремятся возложиться неподготовленные духи на того, кто позвал их к свету. И горе тогда звонарю, зазвавшему кого-то на двор свой. Призыв к свету пусть будет безличным. Это кармически не накладывает обязанности брать на свои плечи карму откликнувшихся. Можно понять, почему даже у великих учителей было так мало учеников. Каждый ученик тягость является собою для учителя света. И очень немногие, даже из допущенных близко, думают о том, как бы не отяготить позвавшего. Можно отметить при этом, как непомерно и яро отягощали и вас, те, кто через вас подошел к свету. Ответственность руководительства велика и длительна. Карма руководства устремлена в будущее, отсюда ее протяженность. Умучили и растерзали всех посланников света, и это следует помнить, чтобы не уподобиться ни растерзателям, ни тем, кто, следуя за учителем света, крест свой не на свои, но на его плечи хотел возложить.